Да, судя по всему, враги еще не кончились и отдавать инициативу не стоило, но пока каких-либо идей кто, где, как и зачем у нас не имелось. Разве что, королевская фракция попадала под подозрение, просто за отсутствием альтернатив, однако конкретно в данный момент до них не добраться. Да и не знаем мы, где они сейчас. С учетом же местной логистики пара-тройка дней просто для рекогносцировки у нас будет точно, а дальше посмотрим. Лично я не исключал вероятности, что древнее бессмертное существо, осознавшее, что его таки могут прикончить безвозвратно, а не почуять столь близкой гибели сородича, демон бы не смог никак, сможет перебороть свою гордыню и включит мозг, то есть отступит к союзникам. Тогда нам нужно будет только подождать рассасывания сингулярности, сидя на берегу и попивая коктейли, или, на худой конец, просто ром. Вряд ли, конечно, нам настолько повезет, но вдруг, в любом случае, несколько дней у нас будет. Несколько дней на тропическом острове со стайкой красавиц мне однозначно по вкусу эта мысль. Хорошо, дал я добро на гуляние. На этом беседа не то чтобы закончилась, но, скажем так, ушла в сторону. Пиратам нужно было подсчитать потери, очухаться после боя, ну и действительно подготовить еду и выпивку. Моя команда тоже требовала осмотра, пусть пострадавших вроде бы и не было, но все равно, повоевать успели все, а потому мало ли. Да и просто проявить внимание и участие, это для женщин важно, даже если они богини, особенно, если они богини. Ай, Сфина, не изображая из себя маленькую испуганную девочку, я знаю, что ты просто отвлекаешь меня от Эвриалы, подкрадывающейся сзади, дабы сделать свой кусь, и не нужно предлагать мне в награду пощупать медузу. Имейте совесть по отношению к своей сестре, и ко мне. Ох, кому я это говорю, только Маш Святая, и Жанна, и Аталанта, но она, кошка-девочка, а потому идеально по определению, а еще ее очень приятно чесать за ушком. Моргана, может, ты разгонишь этот шабаш, что значит, наслаждаешься представлением. Ох, теперь еще и Нерона возмущена тем, что блистает не она. Тем не менее это было довольно весело и приятно. Возможно, пираты были бы не против присоединиться, мужская часть так точно, но несколько добрых улыбок от отдыхающих леди и морские волки от чего-то резко передумали, сосредоточившись на своей компании. Союзные, насколько это возможно для пиратов, магусы тоже не спешили почтить нас своим присутствием, особенно учитывая взгляды некоторых особ и, кстати, об особах. В ходе веселой движухи я каким-то почти мистическим образом оказался выведен из толпы собственных слуг. Ага, совместно с ассасиншей. Разумеется, пресечь такое выведение я мог, но, откровенно говоря, не видел смысла, да и не хотел. Итак, коварные они, воспользовавшись моментом, коварно похитила невинного меня и затащила в дальний уголок. Что дальше? Я усмехался. Ох, папочка, ты в чем-то подозреваешь меня? Ровно такая же усмешка оказалась на губах девушки. Подозреваю? Нет. Мои руки оказались на ее талии. Возражений не последовало. Я полностью уверен в твоих коварных планах. И тонкие пальчики прошлись по моей груди, забрались за шею и сошлись там в замок, образуя крепкие объятия. С учетом того, что я призвал тебя без всяких катализаторов, на одном сродстве, как ты думаешь, моя левая рука сместилась с талии красотки несколько ниже и сжалась на подтянутом и упругом. Хе-хе, наконец-то, довольно возопила, пусть и шепотом, как бы странно оно ни звучало, шутин. Далее девушка подалась вперед, и я, наконец-то, смог узнать вкус ее губ и проворность язычка. И это было ух. Надеюсь, со своей стороны я тоже не ударил в грязь лицом. Пусть моя подготовка была только теоретической, кажется. Во всяком случае, иного я не помню. За первым поцелуем последовал второй, третий, в какой-то миг ее кимоно оказалось на земле, а я, прижав красотку к ближайшей пальме, уже вовсю изучал небольшую, но от этого ничуть не менее прекрасную грудь Ани, в то время, как она, обхватив меня еще и ногами, тихонько постановала, всем своим видом прося, даже требуя продолжения. И я с удовольствием шел дальше. Некоторое время спустя, как же хорошо, довольной кошкой, а вовсе не змеей, коей, в некоторой степени являлась, мурлыкнула шутин, и игриво куснула меня в шею. МГМ, вид обнаженной красавицы в моих объятиях наводил на мысли об очередном круге, несмотря на все то, что мы уже успели попробовать за этот вечер и солидную часть ночи. Нечеловеческая выносливость, это прекрасно. Впрочем, меру тоже знать нужно. Осталось ее только определить. и, возможно, учитывая регенерацию, немного переступить. Ну что же, мастер, теперь, когда моя крепость пала перед твоим натиском, а разве это не она пыталась меня совратить, сначала в шутку, а потом и на полном серьезе? Ай, что еще ждать от такой особы? Ты должен закрепить успех и добавить в свой гарем еще змеек и кошку. Да, кошки – это хорошо, но не забывай о нашей маленькой императрице и скромнице-стесняшке. Но сначала тебе нужна святоша, а то с этими христианскими глупостями, что ей вбивали с детства, может сильно огорчиться и посчитать, что теперь для нее не найдется места в твоем сердце и кровати. Ты же не хочешь огорчать бедную девушку, потом можно будет и как следует познакомить тебя с Рэйки-чан. Ты собираешься собрать мне в гарем всех слуг? Я вскинул бровь, или себе. Вне зависимости от ответа, в ином времени и месте, ее уже можно было бы приравнивать к лику святых. Ну, должен же кто-то взять это дело в свои руки, раз мой мастер не торопится. Притворно возмутилась Шутин. У меня есть надежды на Сфина, но в ее поведении слишком сильно кумовство. И, кстати, о руках, ладошка ассасину стремилась вниз. Это подлый прием, мне оставалось только откинуться и получать новую порцию наслаждения от умелых действий партнерши. Хе-хе, мне положено. Девушка одарила меня чрезвычайно милой улыбкой, в которой, тем не менее, ощущалось и нешуточное коварство, и прибавила усилий. Имхаха, а почему ты не упомянула Моргану тогда уж? Во мне еще сохранялся некоторый самоконтроль, спасибо прошлым разрядкам. Мне она не нравится. В отличие от всех нас, кого жизнь неплохо приложила, эта надменная сучка раздражает. Впрочем, ухмылка на лице красотки стала откровенно пошлой. Я бы не отказалась посмотреть на нее с твоим членом во рту. И кстати об этом, девушка скользнула ниже, и вскоре я ощутил, как помимо тонких пальчиков, меня принялись ласкать и нежные губы. Ах, Шутин, МРР, она на миг прервалась. Да и тему щупалец мы еще не раскрыли. Как твоя женщина, я обязана исправить это, и вновь вернулась к своему сладкому занятию. Что же, я буду последним лжецом, если скажу, что имел хоть что-то против действий ассасина. Да и ее мысли мне нравились. Некоторое, неопределенное время спустя. Йормунгант, Халдея, как слышно, как бы мне того не хотелось, но все же пришлось возвращаться к делам. Слышно хорошо, раздался веселый и несколько даже насмешливо довольный голос Леонардо. С видеоизображением, конечно, проблемы, особенно после того, как Ольга приказала удалить из всех архивов все, начиная с определенного момента, но Романи был весьма убедителен, так что я работаю над восстановлением исходников по звуку. Если, конечно, не найдется более важных тем для исследования, заговорщическим тоном продолжила она, и хоть видно не было, но я готов поспорить, что эта ученая сейчас ухмыляется, как кошка, дорвавшаяся наконец до полного холодильника сметаны. КХМ, несколько закашлялся я. Уж не знаю, мне радоваться от того, что Ольга Мария оказалась достаточно скромной и в то же время ответственной, приказав удалить все, что не касается работы, или попросить Романи умерить аппетиты. Это же шантаж. Попытался я праведно возмутиться. Возможно, ни грамма не смутилась Леонардо. Хотя я предпочитаю термин «эффективная добыча материалов». Эх, ладно, будет тебе новый кусок божественного мясца, даже не пытаясь спорить с ученой, вздохнул я. А смысл? Я верю в Леонардо и ее навыки, а потому, как только материалы для исследований закончились, она бы придумала тысячу и один способ достать новые, даже с учетом ограниченных материальных ресурсов и неограниченных энергетических. Иными словами, своего бы она в любом случае нашла бы способ добиться, так зачем лишний раз усложнять жизнь? Отлично, судя по голосу, еще сильнее ухмыльнулась девушка. Так, зачем ты звонил? Не только же услышать мой великолепный во всех смыслах голос? Нет, не только. Хочу уточнить данные насчет сингулярности. Мы завладели одним граалем и уничтожили одного демона. Есть ли какие-то изменения в параметрах? Сейчас, секунду, тут же переключилась на деловой лад Леонардо. Нет, связь хоть и стала стабильнее, но есть еще как минимум два источника возмущений пространственно-временного континуума, что и нарушают ход человеческой истории. Удается их как-то локализовать? К сожалению, нет, они либо слишком сильны, либо внесли слишком большие изменения в естественный ход, отчего их будет проще удалить, нежели пытаться восстановить, либо же слишком близко друг к другу. Так что все, что я могу сказать сейчас, это то, что они находятся где-то в пределах Карибского бассейна. И еще один момент, от одного источника ощущается очень много божественной силы, отдаленно похожей на таковой у твоего райдера, так что, если мои расчеты верны, то это один из 12 олимпийцев или полубог. Более точно сказать не могу, ввиду отсутствия данных для сравнительного анализа, но будьте готовы к проблемам. Час от часу не легче, вздохнул я, отключая связь. К сожалению, ничего нового узнать не удалось, кроме того, о чем мы и так знали или подозревали. Ну, за исключением того, что здесь нас будут встречать не только демоны, но и боги, а в то, что нам удастся договориться миром, я почему-то не верю. После не самого результативного разговора я решил выйти из хижины, которую нам скромно выделили, пока все остальные праздновали частичную победу. Смотря на начавшийся прилив и чистый горизонт вдали, задумался над тем, что сейчас достигнуто и что предстоит еще. Конечно, забот у коалиции еще хватало, как и желание не сложить свою голову, но это будет потом и неправда. Вероятно, именно так они и думали. Я уже начал понимать романтику этих флибустьеров, свободную жизнь без забот и тягот, со щепоткой опасности и жажды неизведанного, никакой ответственности не то, что за судьбы мира, но просто за свою жизнь. Заманчиво, демоны побери. Но нет, это не моя жизнь. Может быть, окажись я тут в самом начале своего приключения, один и без воспоминаний, да, та же Дрейк имела все шансы заманить меня в свою команду, хотя и не факт. Делить свою женщину с кем-то еще, это не мое. Но мало ли в этих водах красивых и свободных дев, что могли бы и стать моими спутницами в такой жизни. Наверняка бы нашел, в другое время и в другом месте. Но сейчас я уже не тот беспамятный юноша без цели и связей. У меня появились друзья, ленивый и немного рассеянный Романи, который при необходимости может взять себя в руки и работать без сна и отдыха, как во время трагедии с Ольгой. Сама строгая и холодная директор, которая на поверку ответственная и очень добрая девушка, что вынужденно взвалила на свои плечи невероятную ответственность, которую продолжает тащить несмотря ни на что, жертвуя даже своей жизнью ради других. Жадная до знания и немного безумная да Винчи, которая всегда не против поделиться своими знаниями в ответ и даже предоставить что-то из изобретений, которые и создает для других, а не для себя. А еще есть мои товарищи, призванные духи, герои и не очень, которые много успели пережить за свои прошлые воплощения и все равно готовы вновь и вновь преодолевать препятствия, чтобы спасти людей. Тех самых, которые в большинстве своем и причиняли им боль когда-то, даже против врагов уровня демонических богов, которые многократно сильнее их. И ладно великие души прошлого, но ведь есть еще и Маш, простая девушка, чью судьбу искалечили, а тело извратили. Озлобилась ли она? Нет. Добрая, милая, чуткая, оставить всех их ради мимолетных желаний и фантазий? Нет, никогда не сделаю подобного. Даже с такой высокомерной стервочкой, как Моргана, есть в этом ее поведении своя изюминка. Да и что ни говори, но в деле она показывает себя куда лучше и честнее, чем на словах. Это уже не говоря о том, что многие из них вызывают у меня не просто товарищеские чувства, как та же Шутин. «Вот ты где?» – окликнул меня голос со стороны, прерывая ленивые рассуждения. «Неплохо провел ночь, не так ли?» Это было не столько вопросом, скоро констатацией факта со стороны Фрэнсис, а уж этот ее оскал. Но поддаваться на провокацию не стал, лишь отвел взгляд обратно к волнам. «Эх, эти ваши игрища полострова слышала, мне аж завидно стало. Может даже, попробовала присоединиться, если бы не этот Риа Церберш с милашкой-скромняшкой. Я, конечно, рисковая девка, но не настолько. К тому же у меня есть свой жеребец для сброса напряжения». И этот гордо скосила взгляд на стоявшего чуть в стороне красного арчера. Тот явно нас слышал, но судя по его виду и косому взгляду на капитаншу, нет, с этим типом ей точно не обломилось. Он скорее с тем кракеном сексом займется, чем со своим мастером. Похоже, не один я такой разборчивый. «Так что ты хотела, ТЦК, какой ты серьезный», — досадливо сплюнула Дрейк, но тоже убрала с лица ухмылку. Утром рыбаки выловили неподалеку одну почти утопленницу. Чженши потеряла много крови, нахлебалась воды, есть переломы и еще куча всякого неаппетитного. Слуги рядом не было. Единственное слово, что она смогла сказать рыбакам, — Морган. Стоило мне лишь услышать имя того, кто сейчас являлся воплощением одного из демонов, как я тут же подобрался и требовательно посмотрел на Дрейк. Та без слов все поняла и повела меня к импровизированному госпиталю, где разместили пострадавшую. Кроме, собственно, сиделки из обслуги поселка, там обнаружились и другие капитаны, их слуги, а также мои товарищи. Хотя кое-кого было видеть особенно неожиданно, Моргана. Но удивление от того, что самая норовистая из призванных духов оказалась тут и сейчас водила светящимися руками над раненой, было быстро подавлено в угоду необходимости. Как она, жить будет, наверное, скосив в мою сторону взгляд, вернулась волшебница к своему делу, но говорить сможет уже через несколько минут. В ее состоянии, ей нужен отдых, возмутилась Мэри, стоявшая неподалеку, правда, без своей вечной подружки. Ничего, потерпит, строго припечатала Моргана, иначе бы я сейчас не тратила свое время на эту. Скажите спасибо, что я вообще соизволила проявить такую милость и снизошла до таких, как вы. Ах, ты, покраснела пиратка, хватит, встал я рядом с Морганой, но посмотрел требовательно в сторону Мэри, сейчас не до споров, к тому же, ваша коллега уже не умирает благодаря оказываемой помощи, так что проявите действительно хоть немного благодарности, да и заговаривать ее до смерти я не собираюсь, всего лишь ответ на пару вопросов, они тем более важны не столько для меня, сколько для вас, учитывая, сколько всего знает Морган и что он может с этим натворить, как и со своей силой, его больше ничего не сдерживает. Может, захочет выдать это место королевскому флоту, или найти второго Тича, преподнеся ему еще один грааль, еще один. А вы думаете, ваш старый друг нашел свой случайно в море? Хмыкаю в ответ на пораженное удивление. Нет, такого нам точно не надо, ответила за всех Дрейк. Так что действительно, лучше найти этого предателя и добить гадину. Тыска-хак-хак-хак-ха, словно по команде именно это время выбрала китаянка, чтобы очнуться и зайтись кашлем. Сиделка тут же поднесла ей ко рту кружку воды, позволив напиться, после чего вытерла пролитое с губ и вообще утерла лицо. В это время раненая мутным взглядом оглядела нас, выбралась. Да уж, подруга, тебе явно помогли все твои косоглазые боги, ну или долго пинали такие же демоны, если судить по твоему состоянию, решила поддержать ее шуткой Фрэнсис. Дрейк, скривилась Чжэнши. Даже твои дурацкие шуточки рада слышать. Нужно полагать, вступаю в их разговор, привлекая внимание к себе, как и вообще быть живой. Притом, как тебя отделали. Думаю, спрашивать про участь твоего слуги не стоит. В ответ получил порцию ругательств на новом языке, который оказался мне даже частично понятен. Да, и фантазия у пиратки очень богатая, учитывая то, что она пожелала Моргану. Даже стало немного жаль демона. Безопаснее и благороднее самому прибить, чем предать такой участи. Кстати об этом, где ты успела с ним пересечься? Посмотрев в мою сторону с раздражением и сомнением, пострадавшая под кивок Дрейк все же начала свой рассказ. Если коротко, то женщина давно подозревала, что среди них есть предатель. Слишком удачно Тич уходил от облав и погонь, да и периодические столкновения с королевским флотом были крайне неудачные, на ее взгляд, так что и стала приглядываться к своим товарищам. Даже Дрейк подозревала в двойной игре. Когда появился я, то подозрения только укрепились, слишком удачно помог их товарищам в засаде, слишком вовремя появился. Да и тот факт, что у меня несколько слуг, как и у Тича, также сыграла свою роль. В итоге она стала следить за мной, моими товарищами и своими собственными, стремясь увидеть, с кем мы будем контактировать и кто будет вести себя необычно, выдав тем самым себя. И к ее неожиданности, это оказался слуга Моргана, который по поручению своего мастера несколько раз отлучался. Тогда и сама пиратка поручила своему слуге проследить за тем и узнала, что тот периодически, кроме посещения пары неизвестных схронов, приплывает к острову, у которого постоянно держится туман, а куча прибрежных скал и подводных рифов не даст в нем подплыть поближе. Но тот слуга как-то все же проходил туда и обратно. В итоге, после разоблачения и исчезновения Моргана, Чжэнши решила попытать удачу и устроить на него засаду возле того самого острова. Ей это даже удалось, как и пройти вслед за тем в тумане меж рифов к скрытому гроту, где их уже ждали. Стоит ли говорить об итоге? Соответственно, команду перебили, как и едва не угробили ее саму, но слуга смог достаточно отвлечь врага на себя, выбив ей время на телепортацию. В последний момент Морган все же достал ее, но помешать не смог, только сбил координаты выхода. Так она выпала не тут, на острове, а в открытом море, где ее и подобрали. Одна, с кучей открытых ран, сильнейшим физическим и магическим истощением, да еще и поврежденными цепями. То, что она выжила с таким перечнем повреждений, уже большая удача. «Сволочь, теперь-то он попался», — воскликнула со зловещим оскалом Дрейк. Ей вторили и остальные капитаны коалиции. «Согласен, только нам следует поторопиться, иначе он уйдет или подготовится. Может, эти демоны и самоуверенные мрази с завышенным самомнением и непомерными амбициями, но при этом гораздо на подлости и гадости. Тем более Морган. Не зря он не стал принимать бой и скрылся в том месте. Явно рассчитывает, что сможет там как минимум переждать, а как максимум, получить силу, чтобы противостоять нам. Решил внести от себя щепотку осторожности и рационализма. Тогда тем более не следует давать ему лишнее время. Отмахнулась Фрэнсис. Она вышла наружу и громко свистнула, призывая к себе внимание всех пиратов в округе. «Ну что, головорезы, неплохо отдохнули?» Ответом стал громкий радостный ор. «Тогда пришло время снова пустить кровь нашим врагам и забрать себе их ценности. По кораблям, босоногие засранцы, море не ждет». И с этим кличем все тут же организовали погрузку кораблей для нового вояжа. Даже было удивительно, как все эти люди умудряются в таком хаосе делать что-то столь упорядоченное. «Хах, но Дрейк права, надо и нам собираться. Пусть я еще не совсем переварил его собрата, но Морган станет отличной приправой к хорошо проведенной ночи». Океанос. Финал. Запаса энтузиазма хватило не сказать, чтобы надолго, ибо да, логистика. Потому быстрее догоним и вломим все равно выливалось в часы сбора перед отплытием, ловлю ветра и прочими ухищрениями морского дела данной эпохи. Впрочем, на этот раз такая неспешность была мне на руку, ибо давала возможность последовать совету Шутин. Нет, не по сбору гарема, но вот поговорить с Жанной и Маш следовало. Раз уж мои похождения открылись столь быстро, разъяснить свою позицию все-таки стоило. Бывшую святую деву я нашел на палубе, она стояла у фальшборта и задумчиво смотрела на океан, и что-то мне подсказывало, что настроение у нее не очень. «Привет», я встал рядом. Возможно, это было довольно глупым началом разговора, но ничего лучше мне на ум не пришло. И почему я забыл, как отец налаживал свои отношения с мамами? Сейчас бы мне эти знания очень пригодились. «Привет», — ответила воительница, продолжая смотреть на океан. И да, в ее тоне точно не было радости, а вот какая-то тоска и усталость. «Да, КХМ, даже не знаю, с чего начать, это довольно неловко. Ты по поводу ваших отношений с Ассасин?» Она все-таки повернулась ко мне. «Ты не должен ничего объяснять. Это ваше личное дело, мы ведь просто соратники, и ты не обязан, у тебя своя жизнь». И это было более похоже на убеждение самой себя. И, признаться, я не ожидал подобного. В том смысле, что да, я замечал порой задумчивые взгляды орлеанской девы, но не думал, что там будет столь сильная реакция. Не только с Ассасин, я улыбнулся и, мысленно плюнув на все и, на всякий случай морально подготовившись к удару по лицу, приобнял талию девушки. А, на меня подняли полное удивление и непонимание взгляд. А вот удара по морде лица не последовало. «Ты дорога мне не меньше». Мы сражались плечом к плечу, вместе тренировались, да, в силу произошедших событий и своей скромности, ты не столь активна, как Шутин, но это не делает тебя в моих глазах хуже. Ты, другая, но от этого не менее прекрасна, во всем. «За зачем ты говоришь такое?» Она начала натурально наливаться краской, и это было чертовски мило. «Разве это не нечестно по отношению к Шутин?» И, несмотря на все пережитое дерьмо, оставалась святой по сути, как бы сама от этого не отбрыкивалась. «Нет, к тому же, ты кое-что забыла». Моя улыбка стала шире. «Я, чудовище из рода чудовищ, родившееся и воспитывающееся среди монстров, безумных магов, всяких темных властелинов и прочих достойных личностей. Как и Шутин, к слову. Так что к нам неприменимы морали христианства, вроде моногамии и прочие глупости. И потому вопрос лишь в том, я склонился ближе к Жанне, чего ты сама желаешь? Я это очень греховно», воскликнула поднявшаяся против бога дева, и, зажмурившись, подалась вперед, неумело ткнувшись мне в губы детским поцелуем, после чего отдернулась и сбежала, оставив меня размышлять над тем, как и когда моя жизнь стала такой. Да, ну что же, папочка, ты встал на путь исправления. Шутин, разумеется, оказалась рядом, вольготно развалившись на перилах и с наслаждением потягивая свою выпивку. Продолжай в том же духе, а я пока пойду просвещать нашу святошу. Хе-хе. И Ассасин, стремительно поднявшись и коротко чмокнув меня в щеку, устремилась в том же направлении, Куда убежала Жанна? Стоит ли мне по этому поводу беспокоиться? Задал я вслух мучивший меня вопрос. Что-то мне подсказывало, что бедной невинной воительнице придется несладко и очень стыдно и стеснительно. Но это же что-то советовало не форсировать события и в момент, когда они будут заниматься просветительской деятельностью, быть где-нибудь подальше, чисто на всякий случай. К тому же, ассасин, будучи весьма коварной особой, не могла не устроить пакость, просто из любви к искусству. Потому мое одиночество продлилось очень недолго. Точнее, морской бриз не успел еще даже унести аромат саке, как эта богиня крайне недовольна действиями своего мастера. Упершая руки в боки, Сфина шла в атаку. Пока она благосклонно ждет ухаживания и подношений, он предпочитает всяких демониц и падших жриц. Это непростительно и требует наказания. «Простите, мастер», — вздохнула сопровождавшая сестру Медуза, — «я не смогла ее остановить». «Пуру-пуру-пу», — я вздохнул. В голове всплыл образ странного сереброволосого типа с учительской указкой, вооруженного книгой с названием «Руководство по выживанию в гаремнике». Тип салютовал мне томиком и одобрительно и ободряюще улыбался. «Кажется, мне бы и в самом деле не помешала такая книжка». В общем, плавание до упоминаемого китайской пираткой Туманного острова, занявшие несколько дней, прошло у меня очень насыщенно. Не скажу, что там непрерывно были выяснения отношений, но раз уж начал эти самые отношения углублять, то, чтобы не обидеть тех, кто тебе действительно не безразличен, изволь все-таки объясниться и узнать, что по этому поводу думает девушка и насколько это интересно ей. В итоге, Маш запиналась и краснела даже сильнее Жанны. Сестры Горгоны веселились и, вроде как, были КХМ. Не против попробовать с первым приличным парнем, встреченным за последние пару тысяч лет, но при условии, что ты не будешь обделять ни одну из нас, а теперь взял и потискал Медузу. Старшие младшие сестры продолжали заботиться о своей младшей старшенькой в меру своих сил и разумения и налаживали ее личную жизнь, невзирая на попытки самой Райдер отбиться. Впрочем, я бы не сказал, что попытки те были серьезными. Аталанта, будучи идеальной кошкодевочкой, вообще игнорировала все это, в том плане, что заводить какую-либо романтику не собиралась и, похоже, вообще не сильно понимала, что это такое и с чем едят. Ей просто нравилась наша компания и та добыча, которую нужно загнать. Моргана же лишь надменно усмехалась, всем видом демонстрируя, как эта мелкая возня ее не волнует. Ну а привыкшая к разврату Рима Нерона, она была странной смесью шутиной Маш, в том смысле, что не видела в такого рода отношениях никакой проблемы и была не то, что не против, но очень даже за. Однако, судя по всему, знания у нее были чисто теоретическими, а потому, немного боязно, стеснительно и вот это вот все. Но что ни говори, а круиз наш пошел очень полезно для отношений в коллективе и общего климата означенного коллектива. Пусть в разврат и оргии никто и не думал окунаться, не та ситуация, не те время, место, да и персоналии тоже. Да, тоже шутин, хватит тискать бедную Маш, мне же завидно. Сфина Эвриала, этой к вам относится по отношению к Медузе. Короче, когда мы добрались до пункта назначения и увидели, что мы тут далеко не первые и королевский флот уже на месте и уже готовится к бою, я был искренне рад и даже вздохнул с облегчением. Слишком много было недавно неловких моментов и выяснений отношений, так что хорошая драка сейчас позволит расслабиться, встряхнуться как мне, так и девочкам. Что еще для счастья надо? Маш, Эвенджер, Берсеркер, присмотрите за мастерами, отдал я распоряжение, хотя в случае с Морганой скорее попросил. Первое мнение относительно королевы-феи оказалось не настолько верным, как я уже боялся. Нет, она, конечно, сильно себе на уме и выполняет только те задачи, что сама бы захотела, но по крайней мере не откровенно саботирует, хотя да, бой даже с кем-то уровня бога при ее участии превращается в натуральный фарс. С другой стороны, теперь за свои тылы я был более чем уверен, ибо следуя ее логике, предали союзника, значит, предали меня, исчезните. Да, аристократы все еще аукаются, но мы же имеем дело с пиратами, да и в случае нападения извне, этой группы более чем хватит, чтобы отбиться почти от любого неприятеля. Сфина Эвриала, займитесь людьми, остальное на ваше усмотрение. В тот момент, когда стало очевидно, что бой уже не миновать, а все формальности в виде перекидывания оскорблениями или обещанием повесить на рее всех несогласных были завершены, я, раздав соответствующие указания, сразу же прыгнул за борт, на лету перестраиваясь в нужную форму. И должен признать, разница до поглощения Фарниуса с Кракеном и после в родной для них среде обитания была очевидной. Даже пока что слабого управления водой хватало, чтобы ускорять себя, усиливать удары, сдерживать давление или поддерживать дыхание неограниченно долгое время без отращивания жабр. И пускай до плевков водяными ядрами, что перемелют галеоны пойдут дальше не встречая сопротивления было еще далеко, но начало уже положено. Да и с прочностью он меня не обидел, так что та же рука хлыст более почти не вредила телу, а то, что все же оставалось, с лихвой перекрывалось регенерацией. По крайней мере дерево рассекалось, что называется, на ура и за 2 минуты я уже потопил более десятка кораблей, причем даже не показав себя. Проблема заключалась в другом, глобальном численном преимуществе на стороне противника, отчего даже со слугами, мы медленно, но верно проигрывали, ну или так могло показаться на первый взгляд. В один момент все изменилось. Над полем боя раздался усиленный магией злодейский смех да нельзя довольный собой Сфина, после чего галеон прямо в центре построения развернул орудие и дал залп по товарищам. Пока они осознавали, что происходит, пока приходили в себя, команда успела перезарядить орудие и дать второй залп, топя сразу 2 корабля. Долго после этого они, конечно, не прожили, но это уже не имело значения. Боевое построение уже было нарушено, чем немедленно воспользовались корабли Дрейк, еще больше внося хаоса и сумятицы в ряды королевской фракции. В какой-то момент на поле боя опустился густой молочно-белый туман. В густом мареве были еле видны очертания кораблей. Они словно призраки появлялись из ниоткуда, давали залп по памяти и исчезали в никуда. Экипажи кораблей напряжены до предела, так как не знали, кто может появиться рядом с ними в этом непроглядном тумане. Некоторые корабли зажгли светящиеся огни, а мастера еще и создали вокруг своего галеона ветер, но этого едва хватало, чтобы осветить нос корабля. Другие же предпочли полную темноту, скрывая тем самым свои очертания от посторонних глаз. Все были готовы к неожиданному нападению пиратов, но даже не догадывались, что главная угроза здесь не морские разбойники, а сама природа. В какой-то момент вокруг одного из кораблей туман стал будто осязаемым, настолько сильно он сгустился, после чего буквально через 30 минут бесследно рассеялся, оставляя после себя только мертвый экипаж, на лицах которых навечно застыло недоумение. Шутин даже вступила в бой. «Слушайте все, слушайте и сдавайтесь. Перед вами великий император Рима, Нерон Клавдий Цезарь Август Германик». Внезапно над полем боя раздался усиленный голос, от которого захотелось закрыть лицо руками. Нерона в своем стиле снова устроила представление, от которого я испытал острый приступ стыда, которого даже испанцы, наверное, не испытывали. К сожалению для них, никто не захотел восхищаться талантами императрицы, в ответ на это открыв огонь на поражение. Исчезнув в астральной форме, обиженная в лучших чувствах девушка появилась на галеоне посреди толпы озлобленных боем и потерями моряков, после чего, негодующе топнув ножкой и мило надувшись, продолжила. Ну что за публика пошла, уму, перед ними сам император Рима, а его встречают залпами пушек в упор. Нерона негодовать, Нерона злиться, Нерона опять требовать сладкого. Увы, испанцы не оценили подобного перформанса и вместо того, чтобы накормить, снова атаковали. Результат оказался ожидаем, на один галеон у атакующих стало меньше, а все еще негодующая императрица побежала на следующий корабль. С другой стороны, своим представлением она идеально приковала к себе внимание, отчего даже находящиеся в некотором отдалении от общей схватки магусы королевской фракции не ожидали залпа из сотен стрел прямо по палубе. Часть снарядов отклонил вихревой барьер, части вовсе из-за него же не попали по изначальным целям, но оставшихся с лихвой хватило, чтобы выкосить всех, кроме успевших наложить на себя вторую защиту мастеров. Ощутить живых существ было несложно, ведь на верхней палубе остались только они, после чего удлинившиеся пальцы пробили корабли самих мастеров насквозь. С другого корабля раздался затухающий негодующий вой райдера, которого медуза с успехом выманила подальше от мастера. Впрочем, дуэль арчеров только набирала обороты. Поняв, что лишился подпитки и долго продолжать бой не сможет, он решил сразу пойти с козырей. «Арк де триумф де элитуаль», — возвестил арчер противника, выстрелив из своей пушки ядром, что в полете превратилось в радужный луч, снеся несколько кораблей и столкнувшись с выстроенной защитой нашего лучника. К сожалению, долго такой щит не выдержал, хоть и поглотив большую часть урона, но даже того, что осталось с лихвой, хватило на убийство самого Стрелка и потопление еще почти что десятка кораблей. В тот момент, когда я уже собирался приступить к следующему кораблю, пришло сообщение от Морганы о том, что ловушка сработала и демон заглотил наживку. Да не какой-то там, а сам Наберриус. В это же время, Жанна де Арк, воительница, стояла на палубе, оперевшись на бортик и всматриваясь в океан. Почти так же, как тогда, не хватало только криков чаек, девушка прикрыла глаза и, коснувшись кончиками пальцев губ, улыбнулась. Кто бы мог подумать, что она согласится на что-то столь развратное. Да, она хотела создать с Йори их общие воспоминания, отринула образ его отца, что давно ее забыл и, как она недавно поняла, никогда и не рассматривал просто боевую подругу в таком ключе, но все равно это было очень стыдно. Мало того, что придется делить ее мужчину, ох, как это звучит, с другими женщинами, в конце концов, ей довелось общаться с множеством аристократов и в том обществе иметь любовницу, а то и несколько, это было не просто нормально, но едва ли не необходимо по статусу. И она не знала, если бы Йори подошел к ней с таким «но». Нет, он хотел связать их судьбы, сделать так, чтобы она полностью принадлежала ему, а он – ей, и еще десятку девиц, а это означало многое. И тот факт, что на их супружеском ложе они вряд ли будут только вдвоем, было меньшим из череды всех тех странных и неловких моментов. Шутин это пояснила. Жанна вновь коснулась своих губ, очень хорошо пояснила. И это было еще более греховно, чем все то, о чем она думала до этого. И как же хорошо, что она больше не та святая дева, что она отвергла Бога и его принципы. Иначе она бы умерла от стыда в тот самый момент, когда ассасин, подкравшись сзади и положив свою голову ей на плечо, нет, не думать, не вспоминать. Как же стыдно и смущающе. От дальнейших размышлений бывшую святую отвлекло сильное возмущение в столь слабом в это время магическом фоне. В воздухе над палубой корабля, прямо перед Дрейкой и ее командой, возникло яркое свечение. Оно начало быстро увеличиваться в размерах, пока не превратилась в портал, из которого появился молодой человек, которого она могла описать лишь двумя словами – «холеный Ариста», причем в весьма презрительном ключе. Длинные светлые волосы были покрыты таким слоем гелий, что будто сами по себе блестели на солнце, тонкие изящные руки словно никогда не знали ручного труда, а за один только его костюм можно было купить немаленькую такую деревню. Но больше всего раздражало не это, а до боли знакомое презрительно-пренебрежительное выражение лица и горящие помешательством глаза. Не успели пираты даже выхватить клинки, как ударивший от него энергетический луч рассек их всех, кроме капитана, надвое. Жанна, нисколько не обращая внимания на ошметки тел под ногами певучи, произнес он ее имя. «Как давно мы с тобой не виделись, моя заблудшая игрушка. А где же этот противный мальчишка, что украл тебя у меня? Неужели тоже решил бросить?» Немного наклонил голову на бок, пропуская мимо себя пулю, выпущенную капитаном, после чего, небрежно махнув рукой, рассек лучом еще один корабль, после чего последовал взрыв, видимо, были задеты запасы пороха. «Наберриус», — со злобой прошипела Жанна. Ох, как же давно она желала этой встречи. Вырвать глаза, насадить тело на пики, сжечь его в проклятом пламени. Сделать так, чтобы эта тварь больше никому не могла причинить вреда. Из-за него ранее истинная святая была обращена в жестокого зверя. Из-за него села и города родной Франции были обращены в руины. Из-за него она чуть не потеряла себя в этой сжигающей душу ненависти, став обычным эвенджером. Недавняя встреча с графом Монте-Кристо еще сильнее напомнила об этом. И сейчас у нее появилась возможность поквитаться за все. Но, видимо, не только у нее. С криками гнева и злости в фигуру аристократа устремились зачарованные пули из пистолета Фен Бонни, пока ее рыжеволосая подруга использовала элемент неожиданности и подобралась к отвлеченному демону вплотную с саблями наголо. Эти две безумные фурии нарушили все планы, перегородив самой Жанне область действия. А ведь поблизости нет других слуг, что могли бы им помочь. Маша рванулась наперерез, но со слишком большим опозданием. Бывшая святая и ведьма постаралась успеть до того, как случится непоправимое, но жалкий мусор, что так долго доставлял проблемы, всегда знал, что этот фоколор – бесполезное трусливое ничтожество. Хах, думаю, если после вас прикончу и его, хозяин только порадуется. А пока, с этими словами, ранее активировавший какой-то вид защиты демон смог пережить сначала магические снаряды, а после и зачарованные клинки, чтобы разразиться ударами на чудовищной скорости, не оставив Мэри и шанса. Он оторвал ей руки и голову, после чего конечности вместе с саблями пронзили Бонни насквозь, а голова отвлекла саму Жанну, пусть и на краткий миг, за который Набериус схлестнулся с Маш. Но все-таки полуслуга с честью смогла выдержать его удар и почти не отступала, тем более, когда подоспела и сама воительница. «Теперь, когда нам почти не мешают, я могу сказать, как прекрасно, что ты до сих пор помнишь имя своего господина, ведьма», со знакомыми демоническими нотками в голосе произнес одержимый, откинув их обеих на несколько шагов очередным приемом, будто вовсе не испытывая никаких проблем с боем сразу против двух сильных слуг. «Здесь становится слишком шумно», не обращая никакого внимания на удары щита Маши и выстрелы прибежавших на шум пиратов, бог сжал кулак, буквально отрывая голову пирату, после чего на довольно неплохой скорости рванул к Жанне. Удар кулака, что легко мог бы раздробить огромный валун, был отведен в сторону штандартом, а быстрая словно молния контратака объятым драконьим пламенем клинком отсекла руку по локоть. Отпрыгнув назад, Набериус столкнулся с щитом Маш, что хоть большого вреда и не нанес, но отбросил его обратно под рывок Жанны, что тут же пробило его грудь штандартом. Проигнорировав смертельное для иного слуги ранение, он удлинившейся рукой схватил ведьму, притянув ту к себе, после чего попытался телепортироваться прочь. Секундой казалось выстроенное за его спиной зеркало портала сначала пошло трещинами, а потом со звуком разбившегося стекла и вовсе лопнуло. То же самое случилось и со следующим. Третью же попытку ему совершить помешал щит Маш, сломавший шею и отбросивший в сторону, тем самым освобождая Жанну из его хватки. Построив вокруг себя магические барьеры так, что их переливы стали видны даже невооруженным взглядом, Набериус с полностью посеревшей кожей и появившимися на теле глазами спокойно встал на ноги, вправляя сломанную шею. «А вы стали сильнее», — заметил он потуги двух слуг, что на удивление неплохо кооперировались и даже смогли нанести ему какие-то повреждения. «Но, к сожалению, этого недостаточно. И раз ты не хочешь быть моей, то не будешь ничьей. Умрите». Налившиеся светом глаза излучали огромное количество энергии, готовясь стереть в пыль глупцов, вставших на пути уничтожения мира, но буквально через мгновение волна энергии разошлась по кораблю, мгновенно уничтожая стабильные энергетические структуры, после чего флагман поглотил взрыв. Не так быстро, сложив руки под грудью, легонько приподняла губы в намеке на улыбку до этого почти не вмешивающаяся Моргана, спокойно паря в воздухе. Пускай собственная магическая энергия почти не навредила прочному телу демонического бога, но даже остатков хватило, чтобы выжечь еще добрый десяток глаз и временно его оглушить. Надолго бы этого не хватило, но и Моргана далеко не обычный берсеркер, а опыт борьбы со всякими приставучими мерлинами магами у нее изрядный. Так что вскоре Мононабериуса, как и его душа, оказались запечатаны внутри тела, словно жаркое, дожидаясь того, кто придет за ними. Йормунгант. Там же, к счастью, план Капкан сработал на все 100, хотя учитывая участие Морганы, то на все 1000%. Демон едва ли смог бы удержаться от того, чтобы лишить всю фракцию их мастеров, тем более, что со стороны они охранялись всего одной полуслугой и одним эвенджером. Берсеркер оказалась на удивление незаметной, если того желает. После сообщения из Халдеи я не был уверен, сколько еще демонов осталось, но даже если исходить из лучшего, то Морган и еще один полубог-бог, которые после близкой смерти своего собрата, могли вытворить буквально что угодно. И убийство пиратской фракции было отличным примером, что лишил бы нас союзников не то, чтобы в случае с королевой феей это действительно было необходимо, но все же, и Дрейк, выслушав мои выводы, вынуждена была согласиться, но сколько же было потрачено усилий, чтобы убедить ее переодеться и позволить рулить своим флагманом другому капитану. Но результат все же того стоил. Набериус, разобравшись с подставным адмиралом, решил снова захватить Жанну, тем самым пусть и ненадолго, но потерял те остатки бдительности, что не были заглушены его гордыней, отчего и проворонил Моргану, а от нее уже ни один маг так просто не сбежит. Так что к моему возвращению уже было готово жаркое из запеченного в собственном соку бога. Поглотить его душу было уже делом техники, благо никаких особых фишек или уникальных способностей, как у Фарниуса, у него не наблюдалось. Некоторую сложность составили только души почти полусотни тысяч человек, которые собрал у себя Набериус, но воспользоваться ими по полной он банально не успел. После победы был только один вопрос – как плыть дальше? Но, к счастью, у нас была как выжившая после встречи с Морганом китаянка, так и мы с Медузой в воде чувствовали себя как дома, да и королева-фей, будем честны, могла бы играючи рассеять этот туманный заслон, точно так же играючи, как и убила бога. Подумать только, первое же столкновение с Набериусом стоило нам трех слуг, а сейчас его почти что в одиночку упокоила берсеркер. Разница в уровне сил между некоторыми слугами, как по мне, уж слишком велика, хотя и возмущаться по этому поводу как-то нет желания. В любом случае, проводив корабли по безопасному маршруту, мы приступили к обыску острова, благо он был не особо большим. Небольшой островок, благодаря туманному заслону и кракену, буквально утерянный в Карибском бассейне, теперь был поделен на сектора, в каждом из которых был слуга. Это не только повышало скорость и качество поиска, но и не дало бы демонам или ренегатам спокойно вырезать команду, не поднимая тревоги. Солнце уже садилось за горизонт, и мы прекрасно понимали, что время работает против нас. Мы и так задержались с этой королевской фракцией, и кто знает, может Морган, как и Лев, решить позвать себе подмогу. К счастью, вскоре мы натолкнулись на один полузатонувший грот, от которого исходил куда более мощный магический фон, нежели в других местах. Если где и искать демона, то только там, хоть и соваться туда, где можно одним сильным ударом легко обвалить тонны камня на голову противника, никто не горел желанием. Полузатопленный грот представлял собой мрачное и зловещее место. Он был расположен на окраине густых зарослей, и его темные стены были покрыты мхом и лианами. Вода, которая заполняла грот, была черной и мутной, скрывая то, что находилось на дне. Воздух был влажным и тяжелым, наполненным запахом гниющих растений, плесени и крови. Сладкий для меня металлический запах крови, переполненный удивительной магической силой, растекался по всему гроту, легко перебивая иные запахи и лаская ноздри. Свет проникал под землю лишь через узкий, наполовину заросший и частично обвалившийся вход, отчего обычный человек, реши он последовать за нами несмотря на запрет, рисковал не заметить одну из множества трещин и выбоин, в обилии здесь расположенных, и сломать себе ноги. Свет проникал в грот лишь через узкий вход, который был едва заметен среди густых зарослей. Внутри грота царила полутьма, пока мы не вышли к искусственному продолжению естественной пещеры. Внутри, освещенная рядами негаснущих магических светильников, чем-то отдаленно похожими на алтарь, лежала обнаженная фиолетоволосая полуэльфика, из ран которой стекала кровь, собираясь в специальных углублениях. Руны, сплошь покрывающие алтарь и частично заходящие на тело девушки, мне были незнакомы, что, впрочем, было неудивительно, а потому вмешиваться в отлаженный механизм их работы было рискованно. Хорошо, если просто взорвется перед лицом, распылив жертву и обрушив пару тонн камня на голову горе спасателя, а если перед этим еще и проклятием каким заковыристым наградит, например гниением раны и запретом на регенерацию, такое и меня прикончить сможет, если зеркало не успеет выпить всю вложенную в проклятие силу. Тем более, что возле алтаря и стоял, сложив руки за спину, тот, за кем мы собственно и пришли. Значит, Набериус с его ручными мартышками не смогли вас остановить, даже не повернувшись к нам лицом, протянул внешне спокойный Морган. Видимо, он окончательно поглотил пирата, и теперь его тело – это лишь сосуд, что скрывает от бдительного взора Гаи. Как прискорбно, покачал он головой, после чего сделал какой-то жест рукой, и из ран на теле и руках девушки кровь хлынула с новой силой, заставив ту закричать от боли. Прискорбно, что ваш путь закончится здесь и сейчас. Где твои собратья, Морган? Тщательно осматриваю помещение всеми доступными способами восприятия, но так ничего не обнаруживаю. Если он не идиот, то должен понимать, что в одиночку против всех наших слуг, даже с учетом подготовленной мастерской, он точно не вывезет. Два, или если учитывать и льва, то уже три башка это доказали на личном примере. Значит, должна быть веская причина в этой его уверенности, и я хотел знать какая. Едва ли ты решился бы выйти против нас в одиночку, специально провоцировал я демона. Глупый магус, развернулся к нам с уже посеревшей кожей Морган, чьи глаза покраснели, обзавелись крестообразным зрачком и увеличились в размерах относительно нормальных. То, что тебе пару раз повезло с призывом, больше не сможет тебе помочь. Всякому везению есть свой конец, и ваш такими темпами скоро наступит. Может, хватит уже заигрывать с судьбой, мастер, тебе не остановить конец света. Вы сильны, я это могу признать, и возможно, Подчеркиваю, только возможно, вам все же удастся меня победить, но что дальше? Кроме меня, у владыки Соломона останется еще более 60 равных мне по силам собратьев, каждый из которых может в одиночку убить от 3 до 5 слуг. Ваше поражение было предречено еще 1000 лет назад, так есть ли смысл сопротивляться неизбежному? Конец не просто близок, он уже наступил, и вы лишь оттягиваете свою смерть, теряя друзей одного за другим. От судьбы к Хекхе не убежишь, на выдохе произнесла пленница слабым, надтреснутым хриплым голосом, после чего закашлялась. «Знаешь», — начал я, оглядев своих спутниц, на лице Маш застыло странное выражение, что-то среднее между мрачной решимостью бороться до конца и отчаянием от осознания бессмысленности этой борьбы. И тем не менее Кириллайт в очередной раз доказала свою стальную волю, покрепче сжав щит и сделав маленький шажок вперед. И одно только это движение могло бы вдохновить кого со слабой волей продолжать держаться. Будто отраженная в кривом зеркале, на лице Шутин застыла плотоядно предвкушающая ухмылка, так словно она уже собралась испробовать саке из его костей. Наша Сейбер застыла с мрачно-мечтательным выражением на лице, которое так и кричало, что она ушла в себя и заблудилась. Все ясно, она уже представила, как под эпичную музыку пафосно превозмогает превосходящие силы зла и, преисполнившись этим, теперь чхать хотела на любые ментальные воздействия. Мда, Нерона такая Нерона. Аталанта, вздыбив волосы и оттопырив хвостик, угрожающе зарычала. Вот кто точно не привык так просто сдаваться. Двум старшим младшим сестрам Горгонам его угрозы обещания и вовсе были до одного места, как, впрочем, и насмешливо изогнувшей бровь Моргане. Мол, убили вы человечество, и что дальше? Иными словами, слуги были готовы сражаться, и кто я такой, чтобы мешать им в этом? Возможно, ты в чем-то и прав, но я слишком горд и упрям, чтобы верить в судьбу, предначертанную дряхлыми стариками за 1000 лет до моего рождения. И в то же время, вы, напыщенные башки, вызываете во мне слишком большое желание порвать вас на части, чтобы просто смириться с поражением. Ну что же, покачал головой на это Морган. Я попытался донести очевидную истину, но, видимо, вы, люди, слишком дерзкие и глупые, чтобы слушать старших. Будьте готовы заплатить за свою дерзость жизнью. Посейдон. Немного повысил он голос, и из ранее незамеченного бассейна за алтарем вырвался столб воды, из которого вышел он. Высокий, не меньше 3 метров, будто отлитый из бронзы мужчина с бородой и не менее большим трезубцем. Причем, когда я говорил «отлитый из бронзы», то имел прямое значение. Его тело полностью состояло из металла, по которому временами пробегали электрические разряды, что особенно было заметно на местах шарниров, плечах, локтях, шее и поясе. Кроме того, местами тела Посейдона было покрыто трещинами, словно венами, по которым бежал мазут. Уровень энергии у него был на уровне среднего слуги, но даже с учетом божественности и металлического тела этого было бы слишком мало даже для того, чтобы справиться с одной медузой, если бы не тот факт, что она замерла соляным столбом, с неподдельным ужасом разглядывая нашего врага. А ведь верно, Маш рассказала мне историю младшей Горгоны и то, как та стала монстром. Приглянувшаяся этому ублюдку девственница бежала в храм Афины, чтобы спастись от навязчивых ухаживаний, только это ей не помогло, и Посейдон сделал свое черное дело, взяв Горгону силой. А потом, за святотатство и осквернение храма ее еще и Афина прокляла, ибо наказать за дерзость нужно, но поднять руку на одного из 3 старших богов у нее духу не хватило, вот и отыгралась на жертве. Чудовище внутри меня шевельнулось и зарычало. Я буду смаковать каждый миг его смерти. А вот медузу лучше убрать подальше, ни к чему ей находиться рядом с этим существом. Смертный, сквозь грохот его голоса, от которого дрожали камни, легко слышались металлические нотки и щелканье шестеренок, будто у плохо смазанного механизма. Как ты посмел нарушить покой моего святилища и привести сюда этих падших женщин? На этом моменте я решил, что и убивать его буду самым болезненным способом. Ты уж прости, царь океанов, но мне нет дела до твоих нежных чувств насильника и массового убийцы. Не смог удержаться от того, чтобы не рыкнуть в ответ я. Воистину, среди олимпийцев хватало странных или просто неприятных, даже по моим меркам, личностей, но только он вызывал наибольшее отвращение. Его брат Зевс хотя бы просто гонялся за каждой встречной юбкой, заделав Гере столько незаконнорожденных отпрысков, что хватило бы на целый город. Арис – это просто адреналиновый наркоман, помешанный на войнах, но он насильник зоофил, которому только дай повод, чтобы затопить целый город. Да, я не объективен, но мне нравится Медуза, нравится ее сестры, пускай и с оговорками, я хочу сделать их своими и уже сделал первые шаги к этому, и терпеть того, кто причинил столько боли моим женщинам, я не собирался. За подобную дерзость ты ответишь жизнью, но перед этим я заберу у тебя всех женщин». Подняв трезубец, Посейдон ударил по полу грота, после чего по всему острову пошла дрожь и пещера начала рушиться. Понимая, что времени на магические изыскания нет и это вероятно будет самый глупый поступок, что я совершил на этом острове, я все же рискнул и, напитав тело до текущего безопасного лимита, рванул вперед. Ударившая мне на опережение молния со стороны Посейдона стекла с магического щита, а ударившие в ответ стрелы Аталанты отскочили, высекая искры из бронзового олимпийца. Огненный болид Жанны также лишь раскалил его обнаженную грудь, тоже не причинив видимого вреда, как и очарование младше старших сестер, что просто стекло с него будто вода. Тем временем разогнанное тело добралось до алтаря и, извернувшись, ушло от луча из глаз, одновременно ногой хлыстом разрушая барьер Моргана, а руками нанося по несколько ударов, разрушая оковы. Почти сразу по мне ударило ответное проклятие, что заставило на теле открыться незаживающим ранам, а кроме боли и слабости я ощутил небольшой ручеек энергии, зеркало души вступило в дело, медленно поглощая направленное на меня проклятие. Тем временем грот начал дрожать все сильнее и теперь не только мелкое крошево, но и огромные валуны начали падать сверху. Рядом разлился свет портала и пират благополучно исчез, а следом ушел под воду и Посейдон. Прыгать за богом океанов под воду было откровенным дебилизмом, как и пытаться догнать демона, так что я уже приготовился силой пробивать себе путь на свободу, как раздался легкий хлопок в ладоши и всю нашу группу вместе с несостоявшейся жертвой телепортировало на пляж. Не успели мы хоть немного прийти в себя, как снова разлился свет и из портала вышел Морган, а рядом с ним появился Посейдон, пробив потоком воды пляж. «Вы все же выжили после приветствия моего металлического друга?» — покровительственно ухмыльнулся он. «Жаль, ведь теперь он займется вами лично, а я, пожалуй, принесу голову этого мастера своему господину. Попробуй забери, демон». Ухмыльнулся я, перекидывая пленницу, которую забрал не столько из сострадания, сколько из желания поломать очередной план башка, и, набрав полную скорость, буквально побежал по воде. К счастью, Моргана телепортировала нас на противоположную сторону пляжа, а то подставлять Дрейк под удары демона не хотелось бы. «Идиот, ты думаешь, сможешь убежать от меня по воде?» — тем не менее легко догнал меня одержимый, перемещаясь таким же методом. Только если я проделывал этот трюк за счет скорости и постоянного перемещения, то он просто отталкивал себя водой. Еще один водяной. Ну что за рыбный день сегодня такой? Вместо ответа я просто рванул ему наперерез, изгибаясь и уходя от энергетического луча, и со всей силы обрушиваю руку хлыст на магический барьер, после чего, не останавливаясь, а наоборот дополнительно придавая себе ускорение водой, захожу за спину и снова бью. С видимым усилием, но барьер рушится, и в тело Моргана тут же впиваются голодные змеи, вводя в него смертельный яд. Есть некоторые плюсы от того, что твоя девушка – носитель настолько смертоносного яда, что его не способен переработать даже организм сына бездны. Например, его можно накапливать внутри специально выращенного для этого органа, а потом использовать по необходимости, вот, например, как сейчас. Выкрутив руку так, будто в ней нет костей, демон снова выстрелил лучом из появившегося прямо на ладони глаза, заставляя резко отскочить назад, попутно отращивая новых змей взамен утерянных. Новый рывок, и демон просто телепортируется прямо из-под удара, появляясь за спиной для нового выстрела. Легко разорвав сковавшие меня водяные оковы и пропустив над собой энергетический луч, снова сближаюсь, буквально за пару секунд взламывая магический барьер и на память полоснув сбегающего Моргана поперек груди удлинившейся рукой. Вскоре нам обоим стало ясно, что ситуация у нас патовая. Благодаря диете из трех поглощенных божественных душ, заполированных почти полутора сотнями тысяч душ уже обычных, я был куда сильнее и быстрее не утруждающего себя дополнительным физическим развитием демона, а благодаря гибкому изменчивому телу мог наносить по несколько ударов одновременно, буквально перегружая магические барьеры. Кроме того, за счет зеркала пассивно ослаблял Моргана с каждым из ударов, а любые сковывающие меня водяные техники поглощались или разрушались в рекордные сроки. Но из-за постоянной телепортации я просто не мог его вовремя достать. Мерзкий божок, пользуясь своей мобильностью, наносил несколько ударов и, получив в ответ, тут же сбегал, хоть и понимал, что против регенератора данная тактика не работала от слова совсем. В итоге и получалась у нас довольно странная битва, где куда больше времени занимает погоня, нежели само столкновение. И так и происходило, пока в один момент вся вода вокруг меня не наполнилась силой Посейдона, после чего вспучилась, резко подымаясь вверх. Рывок, и я не могу сдвинуться с места. Вода, словно живя своей жизнью, сковала ноги по колено, не давая сделать и шагу. Через секунду такие же жгуты вырвались из толщи океана, оплетая и сдавливая все тело, будто стремясь его раздавить и перемолоть в своих тисках. Судя по всему, Посейдон куда сильнее в управлении водой, нежели другие демоны, что, впрочем, неудивительно, учитывая его имя и статус. Причем именно сильнее, а не искуснее, ведь по сути данный прием мог провернуть любой с низко-средним контролем, а дальше уже идет противоборство простой грубой силы. Какая жалость, перестав бегать от меня по всей акватории вокруг острова, с фальшивым сожалением протянул демон, срывая изрядно изрезанную шкуру пирата, открывая вид на лысого гуманоида с крыльями грифона, серой грубой шкурой и десятками глаз по всему телу. Стоит заметить, что часть из них была закрыта пересекающими их недавними шрамами в местах моих попаданий. Даже его регенерация, видать, не могла полностью свести на нет полученные от меня повреждения. Ты бежал от бога, но будешь съеден демоном, а твои слуги их ожидает увлекательное путешествие по чертогам Посейдона. По крайней мере, пока ему не наскучат новые игрушки.